Черного космоса семени класс. огромная серая масса, закопавшаяся в своем дерьме червей. Если кто-то из нас сможет подняться над этой кучей, вздохнуть чистым воздухом и осознать всю мелочность наших бесполезных топтаний, принципы по морали, то пусть он будет уверен,